Вот он. Рванули. Ее потащили к выходу, и уже около туалетов дядя терминатора ухватил за рукав прикинутого в кору шибзика. — Лешик, фенечки, подгони девочку угостить. — Юбилярша, сразу видно. Тот оценивающе посмотрел Кате куда-то выше коленок и задумчиво наклонил шишковатую, коротко стриженную башку. — Сейчас узнаю, осталось ли. Сегодня все двигают, как бешеные. Не замечая скрытно внимательного взгляда багдадского вора, он с важным видом обошел танцпол и, вернувшись, сунул руку в карман. — Повезло тебе, маленькая, случайно осталась, малинка. Смесь фенечки, ЛСД и кокса, райское наслаждение. Всю ночь подмахивать будешь, бабки гони. В обмен на зелень он вытащил багровую пилюлю и, усмехнувшись, посмотрел на киборгову родню. — Счастливо покувыркаться! Шибзик повернулся, и ненавязчиво опекаемый багдадским вором исчез в толпе, а дядя терминатора подмигнул Кате. — Глотай, не вафля, жалеть не будешь. Был он весь какой-то дерганный, уголки губ запаршивели, и, представив его пальцы на своих бедрах, Катя содрогнулся. — Смотри, фокус! — подкинув пилюлю, она с ловкостью подставила рот, успев, однако, ухватить фенечку рукой, и поморщилась. — А, — говорил, — райское наслаждение. — Не гони волну, сейчас тебя попрет! Родственник терминатора плотоядно оскалился, и в этот миг, изнемогая от праведного гнева, рядом возник разгоряченный Лоскутков. — Надюха, что за дела? Бутафорские усы его раздувались вполне натурально, а в глазах застыло уязвленное мужское самолюбие. — Младшего купать пора, обед не варен, а ты на танцах развлекаешься. Домой, к детям! Он ухватил Катю за руку и категорически потащил к гардеробу. Киборгов дядя тем временем смекнул, что предмет его желаний, внутри которого уже наверняка проснулась фенечка, вот-вот исчезнет с горизонта, и, не мешкая, поднялся на защиту своих половых интересов. — Это куда, козел, тёлку полок? Сокрушу, ушатаю, раздербаню, на ноль помножу! При этом он попытался съездить обидчику по усам, но сделал это по-дилетански неумело, со звонком. Легко уклонившись, Лоскутков в четверть силы ударил нападающего в солнечное, того сразу скрючило, дышать стало нечем. И, посрамив родню, терминаторов дядя уткнулся носом в затоптанную мозаику пола скорбеть о мировой несправедливости. Местная секьюрити посмотрела на рогатого воинственного мужа с одобрением и весело заржала, а тот благополучно доволок свою заместительницу до выхода и с криком «Шалава, домой!» повел ее к стоявшему неподалеку эгидовскому Рафику. «Как у моей сладкой!» Были неполадки, так в духовке мы сушили ейные прокладки. Истомленный маревом салона и ничего не деланием, Кефирыч напевал себе под нос, разгадывая кроссворд для женщин. Пахомов с Наташей играли в шашки, и прибытию начальства обрадовались. Значит, скоро их черед идти парой на дискотеку. Вот, Асаф Александрович... Улыбнувшись, Катя поднесла Дубинину, вникавшему в секреты разведения ханориков, добытую отраву, и тот, смачно крякнув, убрал ее в специально помеченный пакетик. За сегодняшнюю ночь это был уже третий. Скоро в микроавтобусе объявился Плещеев, и, отчаянно пытаясь забыть шевелившуюся в животе Ариадну, сходу ухватился за термос с кофе. — Кефир, Семен Никифорович, что там у нас по плану дальше? — Кефирыч ерзанул по жалобно заскрипевшему сиденью и потянулся к висевшему через плечо портфелю, который служил ему в качестве офицерской сумки. «Дискотека Эдельвейс открыта тогда-то. Здание приватизировано, собственник ТО Эдельвейс зарегистрировано тогда-то, налоги платят по счету столько-то, наемный директор такой-то и т.д. и т.п. полный